От издательства. Открыть книгу, недоверчивым взглядом пробежать по строчкам, еще один сельский священник. Но скептическая улыбка быстро слетает. Нас, людей, хлебом не корми, дай послушать истории о других людях. Хороший рассказчик в любую эпоху на вес золота. И вот ты попал. Пока не дочитаешь до конца, не остановишься. Рассказ-то короткий. И еще один, и еще. Непривычный для жителей мегаполиса неспешный ритм. Как будто вместо привычной сладкой газировки хлебнул родниковой воды. Вместо соцсетей открыл позабытую, любимую с детства сказку. Будто хотел перекусить в кафе, а попал в гости к хорошему знакомому и засиделся за чаем затемно. За поводом для истории хорошему рассказчику далеко ходить не надо. Вот, например, чайник. Асина память. Между обычным пузатым эмалированным чайником с ярким цветком и маленькой девочкой, которая спит на кладбище под легким крестом, протягивается ниточка памяти, ниточка слов. Когда в доме горе, в России зовут священника, так принято, даже если покойный от церкви был далек. А что думает священник, приходя в дом людей, которых он никогда не видел в храме? Что он чувствует, подводя итог жизни человека, которого не знал, и проходя по краю жизни тех, кто остается? В одном из приходов нашей епархии случилось быть покойнику. Начинает рассказ батюшка. В этой конкретной истории о мертвом человеке нет ни слова. Он лишь повод к панихиде. Но такая пронзительная грусть в рассказе, такой простор распахивается за простыми словами псалма, что хочется вернуться к началу текста и понять, как совершается это чудо. Из села пришли двое певчих, помоложе Анастасия, постарше Клеопатра, уборщица. Вот открыли пустой храм, растопили печку, поставили скамью под гроб. К назначенному времени прибыл автобус, в храм внесли усопшего. Неспешно своим чередом потекло отпевание. Рядовое, ничем не примечательное. Но чем-то запал в душу священника тот хмурый февральский день. Раз смог он рассказать о нем так, что за будничным событием вдруг распахивается иконная перспектива. А читатель все пытается поймать момент, строчку, где вдруг происходит чудо. Но каждый раз оно ускользает. Остаются только дивные слова древнего псалма. «На реках Вавилонских». Там, где автор ставит точку, читатель поднимает глаза от книги и вспоминает что-то свое, забытое, щемящее до боли. Россия у каждого своя. Но ощущение печали, привычной тоскливой боли, перемешанной с ожиданием и надеждой, знакомо каждому. Чтобы вспомнить его, достаточно в ненастный день долго смотреть из окна поезда или автобуса на пролетающий мимо пейзаж, на эту маленькую станцию, где хочется остаться навсегда, когда проезжаешь мимо. И откуда навсегда хочется уехать тем, кому суждено там жить. Связующее звено между теми и другими — неторопливый рассказ сельского священника. Просто и честно он говорит о самом главном, о том, что есть в каждом из нас.